Алло. Ты что, твой хуй не можешь успокоить? Я, блядь, успокою тебя через милицию, блядь. Алло. Валентина Петровна? Алло. Что, сука ебанутая? Здравствуйте. Пошел нахуй. Что вы так ругаете? Нахуй ты мне сдался? Я вас ругаю. Ты чего, блядь, постоянно звонишь? Нахуй ты сдался, блядь? Я первый раз звоню. Иди нахуй, хуй хрипатый, прикинулся, блядь. Я правда. Да что ты, ебаный? Да. Какого тебе хуй, блядь, нужно? Все равно нихуя не получишь. Разъебешься, но не получишь, блядь. Я тебя посажу, суку. За что? Давайте поговорим. Отъебись-ка. Ну, Валентин Петровна, давайте не будем ругаться. Отъебись, нахуй ты мне сдался, блядь. Я хочу с вами нормально поговорить. Да хуй тебе, а не разговора. А зачем вы ругаетесь? Аферист ебаный. Я не аферист, ну не нужно. Аферист, вас... блядь, хуй тебе, а не квартира, блядь, ебать. Я вам из турагентства звоню. Да что ты, но я не путешественница. А вы путевку выиграли. Пошел нахуй, еби мозги еще кому-нибудь. Я вам честно говорю.